и кому из нас, собственно, придется вести дело. Войдя в столовую, Зотов увидел лежащего на диване Шубинского, полного человека с седыми волосами и аккуратно подстриженной седой бородкой. Рядом с ним на стуле сидела женщина в белом халате. Она держала его обессиленную руку и следила за часами, как видно, считая пульс. Увидев вошедших, женщина бережно положила руку Шубинского и бодрым тоном сказала: «Ну вот, все в порядке, Антон Захарыч, непосредственной опасности больше нет. Но 2-3 дня надо полежать, строгий постельный режим и без всяких волнений». «Но это же абсолютно невозможно. Мне на доклад к министру надо», — растерянно произнес Шубинский. «Ничего знать не хочу, ваше здоровье дороже». «Ну хорошо, хорошо», — морщась от боли, покорно вздохнул Шубинский. Женщина с озабоченным видом обратилась к вошедшим: «Прошу вас, товарищи, не утомлять больного, для него главное сейчас покой». «Постараемся, доктор, постараемся», — ответил Зотов, подходя к дивану и, обращаясь к Шубинскому, сказал: «Моя фамилия Зотов, я из московского уголовного розыска, а это капитан Фролов из Комитета госбезопасности. Прошу вас, товарищ Шубинский, скажите нам прежде всего, что взяли преступники». «Садитесь, друзья мои», — ответил Шубинский. Слабым движением руки он указал на стулья, потом взглянул на врача. Та поняла значение этого взгляда. «Только без волнений и лишних разговоров», — внушительно как заклинание, — произнесла она и вышла из комнаты. Шубинский повернулся на бок, при этом лицо его снова исказилось от боли. «Вот, сердце сдавать стало», — ворчливо пожаловался он. «Поволновался и на тебе, чуть инфаркта не нажил». Но чуть, как говорится, не в счет, — слабо улыбнулся он, нервно теребя бородку. «Дело вот в чем. Я, видите ли, только на днях с Урала прилетел. Консультирую там строительство одного, ну, важного, что ли, объекта, и привез, видите ли, документы. То есть главные-то отправили без меня, однако кое-что я и сам захватил. А кроме того, я там уже по своей, так сказать, научной линии кое-какие заметки сделал. И вот эти самые заметки для будущих работ в столе у себя и запер. А сегодня хожу в квартиру и вижу: буфет вот тот открыт, посуда вверх дном, в спальне шкафы открыты, многих вещей нет. Ну, я уже сам не свой, в кабинет, стол мой взломан, ящики выдвинуты, все перерыто. Вот тут у меня сердце издало. Еле дотащился до кресла, стал смотреть, а перед глазами все плывет, плывет». Шубинский устало откинул голову на подушку и на секунду закрыл глаза. Фролов и Зотов молча переглянулись. «Но все-таки собрался с силами», — продолжал Шубинский, — заглянул в ящик. «Вижу, целы мои записки. Тут ж я сумел только в милицию позвонить и свалился. А вас, друг мой», — обратился он к Фролову и опустил руку на лежавший рядом портфель, — «я хочу попросить, возьмите мои записки и отошлите на 130-й объект. Я их потом там разберу. Как видно, все происшедшее, слава богу, не по вашей части». «А где ваша семья, Антон Захарыч?» — участливо спросил Зотов. «На даче. Какие же вещи у вас украли, можете сейчас сказать?» «Увольте, дружок, вечером жена приедет тогда». «И последний вопрос. Можете хотя бы приблизительно определить время, когда произошла кража?» Помолчав, Шубинский неуверенно сказал: «Соседка наша, она обед мне эти дни готовила, говорит, что заходила около часу дня, а я приехал в 4, вот, значит, в этот промежуток». «Как зовут вашу соседку?» «Зовут Варвара Ильинична, она живет в 20-й квартире на нашем этаже». «Ну, спасибо, Антон Захарыч», — сказал Зотов, вставая. «Простите, что утомили вас. Больше ни о чем спрашивать не буду. Разрешите только нашим сотрудникам тихонько осмотреть столовую». «Да, ради бога», — развел руками Шубинский. «В конце концов, из-за меня же хлопочете». Он снова прикрыл глаза. Зотов и Фролов, стараясь не шуметь, вышли из столовой. Фролов нес под мышкой портфель. «Итак», — сказал ему в передний Зотов, — «здесь лишь кража, хотя и не заурядная. Придется, как видно, нам попыхтеть». «Так точно», — ответил Фролов. «Желаю удачи».